Глава вторая. Ярос. Ярос был в бешенстве. Впрочем, в последние дни это стало его стандартным состоянием. Подумать только. Теперь он поломойка, чернорабочий и мальчик на побегушках. И это не считая того, что раб. Какое стремительное у него падение с карьерной лестницы. Конечно, от того, чем он занимался, корона с головы не упадет, но приятного мало. Главное, чтобы об этом на родине не узнали. Напрямую сказать-то ничего не скажут, но за спиной посмеиваться все равно будут. Аника оказалась действительно очень милой, хорошей и улыбчивой девушкой, которая, свалившейся на нее властью, не злоупотребляла, и еще не до конца восстановившемуся Ярусу давала задание полегче. К тому же, в отличие от большинства других представительниц женского пола в доме Лав, не строила Ярусу глазки, не флиртовала и не навязывалась. Насколько понял мужчина, у Аники роман с Гермесом, являющимся в этом доме кем-то вроде главы службы безопасности, одновременно личным телохранителем Наяны Лав. За эти несколько дней Ярос успел познакомиться со всеми обитателями большого особняка. Среди обслуживающего персонала не было ни одного свободного человека, правда, какой-то особой удрученности по этому поводу мужчина ни у кого не заметил. Вообще, дом производил довольно хорошее впечатление. Светлый, просторный, с большими окнами. Всюду было чисто, а роскошь и богатство не лезли в глаза, что говорило о хорошем вкусе хозяев. У слуг имелась опрятная униформа и несколько вполне приличных комнат для постоянного проживания, в которых селили по 4-6 человек. Не темный сырой подвал, как раньше представлялось новоиспеченному рабу, а теплое помещение с достаточно мягкой двухъярусной кроватью, где ему досталось верхнее место, и даже были полки в общих комодах и шкафу для личных вещей. Яроса поселили вместе с тремя мужчинами, которые, стоит заметить, к нему особой симпатии не испытывали. Скорее всего, из-за лишней любви к Яросу местных женщин. Если бы не ошейник, до драки бы, вероятно, дошло. А так они пока просто демонстративно игнорируют его соседство. Он уже стал продумывать пути побега, но пока выходило, что с его ограниченным доступом ничего не выйдет. В общем, Яросу и бежать пока не было необходимости. Главное подать весточку своим, что он жив, а там уж его и так освободят. Тем более, пока Ярос ничего особо страшного в своем положении раба не находил. Угрозы жизни и здоровья нет, а значит, можно использовать полученный шанс, чтобы получше изучить обитателей этой довольно отсталой в техническом плане сельскохозяйственной планеты. Плохо, что место, в которое ему нужно отправить весточку, так далеко. Понадобится мощный передатчик, и, скорее всего, подобные сообщения отслеживаются разведслужбами планеты. А может, и вообще нельзя что-либо послать без получения официального разрешения на межпланетную связь? В любом случае, действовать Яросу придется крайне осторожно. Ведь если его разоблачат, то власти Церетии получат в его лице просто невероятный козырь. Пару раз Ярос мельком видел ее, свою хозяйку. Совсем молодая, уже глава дома. Хотя, насколько он понял, имеются и другие родственники, причем старше ее и мужского пола. Однако, насколько он понял, те в отъезде, причем уже давно, и за пределами этой планеты. Почему и где точно слугам было неведомо. Сегодня же мужчина, избежав участи убирать навоз ящеров, чистил свой участок дома и уж совсем не ожидал вызова от Наяны Лав, наконец его заметившей. В том, что он был куплен не для того, чтобы его использовали в качестве обычного слуги, Ярос был совершенно уверен, потому и ждал, исходя от нетерпения, своей участи. Хотя с каждым днем его уверенность начинала понемногу давать трещину. Увидев Наяну, он испытал противоречивые чувства. С одной стороны, такая красивая и хрупкая. Таких хочется защищать, оберегать и баловать. Да и ее интерес от него не скрылся. Ярос был просто уверен, что понравился этой холеной крошке. Но это с одной стороны. А с другой она его хозяйка, рабовладелица. Не мягкая, не слабая, иначе бы просто не смогла держать в подчинении такое количество людей, пусть даже находящихся в зависимом положении. Ярос сам руководитель, и он знает, о чем говорит. Люди Наяны ее уважали и в меру побаивались, но при этом за свое место держались. Как выяснилось, Гермес не обманул. Нерадивых слуг здесь не наказывали, а продавали. Вот только никто не стремился искать себе новых хозяев. И все работали на совесть. Наяна. Наяна в ожидании с нетерпением постукивала пальчиками по поверхности стола. Неизвестно, подойдет ли новый раб для избранной ему роли, но ей бы этого очень хотелось. Наконец в кабинет вошли Гермес вместе с Яром. Девушка еще раз внимательно оглядела свою покупку и недовольно качнула головой. Слишком гордая осанка и непокорный взгляд. Если и похож на горца из диких, то совсем немного. Значит, придется прививать манеры, как у обученных с детства танарцев. Тогда любые возможные несостыковки можно будет списать на особый заказ. Гермес остановил Яра на безопасном расстоянии в двух шагах от ее стола. Не то чтобы раб мог навредить в ошейнике, но попытаться вполне. Наяна уже выбрала свою стратегию ведения собеседования и решила не допытываться, откуда Яр родом. Все равно это пока ничего не даст. После ритуальных приветственных поклонов мужчин хозяйка дома начала допрос. «Здравствуй, Яр. Как твое самочувствие?» «Спасибо. Благодаря вам мне уже гораздо лучше». Первым делом Наяна обратила внимание на построение фраз. «Нет, точно не дикий. И не обученный раб». Можно было бы предположить, что он такой же, как она, ранее свободный Дагонар. Но акцент есть, а следовательно, наиболее логично было бы предположить, что он из Ширадов. Однако, несмотря на довольно прохладные отношения, прямых конфликтов и столкновений с имперцами не было. Шпион? Возможно. Только очень неудачливый раздал возможность себя захватить и довести до грани между жизнью и смертью. Да и сейчас слишком плохо отыгрывает роль предполагаемого тонарца. Так что тут ей стоит еще подумать. Что же, это замечательно. Яр, меня интересуют твои навыки. Что ты умеешь? Госпожу интересует что-то конкретное? Увиливает. Девушка подумала о том, что может все-таки спросить его напрямую обо всем, а откажется отвечать, пытать, а то выкинет потом какой-нибудь сюрприз, а проблемы ей не нужны. Однако тогда ни о какой плодотворной совместной работе речи не идет. Пожалуй, Наяна все же пока еще поиграет и посмотрит, что из этого выйдет. В частности, боевые навыки. У вас, горцев, кажется, в части холодное оружие? Да, это так. Я хорошо владею любым колюще-режущим оружием. Но и плазменные нукранжи в последнее время у нас в части. Надо же. Скажи, а тебе нравится работа, которой ты сейчас занимаешься? Или же ты хочешь сменить ее на что-то более интересное? Например? Сначала ответь на мой вопрос. Нет, мне не нравится моя нынешняя работа. Мне вообще много чего не нравится. Особенно то, что я раб. Последнюю фразу мужчина зло выплюнул, едва ли не рыча. Что же, ты не один такой? Мне тоже порой много чего не нравится. Сейчас же я готова предложить тебе сменить вид деятельности. Ты можешь стать охранником. Но не сразу. Сначала тебе придется пройти обучение, затем, если докажешь свою благонадежность, сможешь под наблюдением Гермеса начать работать в моей охране и сопровождении. Однако любое нарушение порядка и попытка злоупотребить доверием дома лав, и ты сразу вылетаешь, вернувшись на невольничий рынок. Либо умираешь, если к тому времени будешь излишне посвящен мои дела. Ну, так что? Судя по взгляду, так этот Яр готов растерзать Наяну. И весь его вид словно кричит о том, где он видит свою госпожу и весь дом лав. Девушка усмехнулась про себя. Ей впервые приходится иметь дело с настолько свободолюбивым и необузданным экземпляром. Но ничего, мозги у него есть, а значит, договориться они смогут. Мужчина склонил голову в жесте покорности. Госпожа? Я ваш раб. Полностью в вашем распоряжении буду делать все, что прикажете. Конечно, будешь. Но в данном случае я спрашиваю о твоем желании. Если тебе не по душе будущая работа, можешь заниматься тем же, что делал у меня в доме до этого. В этом случае спрос с тебя будет гораздо меньше. Я согласен, госпожа. Я раз недоумевал, почему-то ему казалось, что у Наяны Лав совершенно иные цели. Сделать постельной игрушкой, выставить на бои, в конце концов. Причем ни от первого, ни от второго он бы не отказался. А выпустить пар в постели или набив кому-нибудь морду было бы неплохо. Может, воспользоваться кем-нибудь из так настойчиво предлагающих себя служаночек? Я раз заметил, что никто за нравственностью рабов тут особо не следит. Аника, например, фактически живет у Гермеса в его личной комнате. Одну веселую молодую брюнеточку, трущуюся поблизости, он себе приглядел. Но это все ерунда. Сейчас главное поскорее получить позволение от Гермеса выходить из дома. В городе гораздо больше возможностей, чтобы суметь сбежать или подать сигнал своим. Гермес. Новой покупкой своей госпожи Гермес оказался доволен. Быстро учится, схватывая все буквально на лету. Если бы еще Яр был из таких же, как Гермес, обученных тонарцев, то верному псу дома лав было бы гораздо спокойнее за хозяйку. А так некое беспокойство все же имело место быть. Впрочем, и у госпожи виднее, кого приводить в свой дом. Да и новый невольник вроде бы стал успокаиваться и обживаться. Если поначалу дичился, близко к себе никого не подпуская, то сейчас стал больше со всеми общаться. Да и ни одну девку из прислуги успел опробовать. Но пока к Анике не приставал, Гермеса это ни капли не волновало, А что местные мужики ворчат, не его проблема. Пусть сами с Яром разбираются. Еще в новом потенциальном охраннике мужчина заметил тягу к книгам и технике. Когда доступ ошейника Яру расширили на весь дом, в первую очередь невольник захотел попасть в библиотеку и аппаратную, а когда выяснил, что туда ему путь закрыт, попросил у Гермаса хоть что-нибудь почитать. Ярос. Первый раз Яросу разрешили выйти в город в числе охранного эскорта госпожи только спустя месяц пребывания в доме лав. После памятного разговора с Наяной Гермас плотно взялся за обучение новоявленного охранника. Ярос сам не ожидал, что учеба окажется столь серьезной и основательной. Гермас преподавал основы боя, отрабатывал действия в случае нападения на госпожу, владение различным видом оружия и владение прикладной техникой, слежение за охраняемым объектом и его окружением. Но и это не все. Правила оказания первой медицинской помощи, ориентирование на местности, этикеты, бог знает что еще. Благо, Яросу и так много из преподаваемых дисциплин было известно, поэтому, возможно, основная учеба и продолжалась не так уж долго. Для своеобразного испытания Яроса Гермас выбрал ежедневную утреннюю прогулку госпожи в парке. Наяна любит покататься на ящере, заодно лично выгуливает своего зверя, белоснежного пса с пронзительными умными голубыми глазами. Как заметил Ярос, любимец Наяны свою хозяйку просто обожает, старается повсюду следовать за ней. И своим поведением мохнатый во многом напоминает мужчине Гермаса. Всегда рядом, всегда готов защитить, рад любому доброму слову, абсолютно верен и предан. Ярос задумался. Возможно, стоит попытаться сбежать, хотя бы для видимости. Мужчина здраво полагал, что покладистости с первых дней от него не ждут. И будет странно, если он хотя бы что-то не предпримет. Его, конечно, накажут, но на первый раз простят, а он станет покладистым и на время затаится, чтобы позже предпринять продуманную и, как Ярос понадеялся, успешную попытку освободиться. Наяна. Обычно Наяну сопровождало в парке 5 охранников. Гермас всегда следовал за госпожой. И еще 2 пары под его руководством на расстоянии следовали на отдалении, осуществляя контроль периметра. Сегодня мужчин оказалось 6. Хозяйку дома лав порадовала, что ее новый человек так быстро приобщается к работе. Если все пойдет так, как она наметила, то со временем этот Яр может хотя бы временно заменить Гермаса. Девушка тяжело вздохнула. Хотя вряд ли ей кто-нибудь сможет заменить ее верного охранника, к которому она уже так привыкла. Впрочем, уверенности в том, что этот беспокойный Яр оправдает возложенное на него доверие, нет. Так что придется подобрать на рынке хотя бы еще пару кандидатов. Вот и сейчас Гермас беспокойно подзывает к себе своих помощников, среди которых нового невольника не наблюдается. Мужчина поворачивает к ней виноватое лицо. «Госпожа, прошу прощения, но прошу прервать вашу прогулку». «Я разбежал», — понятливо хмыкнула девушка, останавливая крупного верхового ящера серебристого окраса. «Да, здесь во многом моя вина. Не стоило его так рано с собой брать. Он еще до конца не привык и не смирился». «Скорее уж ему просто сравнить не с чем. Не понимаю, какой смысл ему сбегать в ошейнике. В городе ему вряд ли кто-то поможет его снять. Ты объяснял, что в ошейнике маяк?» «Да, госпожа». «Давно он исчез из твоего поля зрения?» «Не очень, от силы минут 10-15 прошло». «Хорошо. Продолжаем прогулку». «Вы не собираетесь его вернуть?» «Нет. А зачем? Еще вы будете за ним бегать и тратить мое и свое время. Пусть погуляет. За периметр города ему не выйти, во всяком случае, ни стража, ни ошейник ему этого позволить не должны. Либо сам вернется, либо кто-нибудь из сердобольных граждан приведет заблудшее имущество, считав адрес с ошейника. Но ведь кто-нибудь из господ может захотеть заполучить свое пользование беглого раба. При желании ошейник снимут. В любом случае, они будут знать, что связались с домом лав, а значит, такого раба не покажешь в общественном месте. Либо запрут в доме, либо, наигравшись, убьют. Если Яр недостаточно сообразителен и изворотлив, чтобы избежать такой участи, то будем считать, что он сам выбрал себе такую судьбу. На мой взгляд, будет лучше, если он сам осознает условия, в которые попал, и добровольно вернется. А нет, значит, и сотрудничество с ним не выйдет. Как всегда, Наяна немного задержалась в парке. Слишком много людей хотело ее поприветствовать и выразить свою радость от встречи. Девушка же так узнавала последние городские новости, заодно проводя свою тонкую политику. Глава дома должна быть в курсе всех настроений, в том числе и при необходимости создавать эти самые настроения. Как ни странно, но в делах порой невероятно ценна именно такая житейская информация о людях. Когда охотников за ее вниманием среди мужчин стало излишне много, так что и Гермас перестал отпугивать всех своим грозным видом, девушке пришлось ретироваться. Сейчас ей нужно будет заехать домой и переодеться, а потом отправляться в Сенат. Повернув за угол, ее ящер привычно направился к парадным воротам, возле которых отирался какой-то человек. Приглядевшись, Наяна узнала его. Одну из творог, сложив руки на груди, подпирал невероятно угрюмый Яр. Когда Наяна подъехала ближе, ожидающий ворот невольник склонился в низком поклоне. «Госпожа, я прошу простить меня за своеволие и обещаю, что такого больше не повторится», — быстро произнес мужчина. Наяна могла бы поиграть на нервах у проштрафившегося раба и запугать того до икоты, но плескавшееся на дне его глаз затаённое отчаяние этому не способствовало. К тому же такие развлечения никогда не доставляли ей особого удовольствия, поэтому она лишь подала знак своей охране двигаться дальше. Яр уже кинула на ходу. «На первый раз я не стану применять к тебе самую строгую кару и не вышвырну тебя из дома. А запомни, только на этот первый раз. Спросишь у Гермеса свое наказание». И все. Наяна быстро забыла о небольшом инциденте, потонув в рутине других дел. Ярос. Прошедший после побега месяц, Ярос занимался исключительно чисткой стойл с ящерами. Он понимал, что сам во всем виноват, но при этом считал свое наказание гораздо более мягким, нежели обычно полагалось рабам в этом мире за подобный проступок. Сейчас мужчина с сожалением думал о том, как сглупил. Не следовало сразу бросаться в омут с головой. Дело в том, что в день своей пробной самостоятельной прогулки по городу он, как и планировал, незаметно оторвался от эскорта Наяны. Хотя, стоит признаться, сделал это с неохотой. Просто тонкий девичий стан хозяйки дома Лав, изящно покачивающийся в седле ящера, упорно отвлекал его от более насущных дел. Тогда он в который раз поймал себя на мысли о том, как хороша Наяна. И что, пожалуй, когда сам Ярос освободится, то о ней не забудет. Малышка еще не знает, на что себя обрекла, купив, сделав рабом и сохранив ему жизнь. Когда он все же сумел оторваться от притягательного зрелища и затерялся в толпе, буквально наводнившей улицы города, еще какое-то время с безопасного расстояния наблюдал за людьми дома Лав. Его пропажу, как и следовало ожидать, быстро обнаружили. Гермес подъехал к Наяне, что-то ей сказал, но та отрицательно покачала головой, и вскоре процессия, будто ничего и не случилось, продолжила путь. В тот момент Ярос от всей души удивился. Он полагал, что как минимум его тут же бросится искать, но ничего подобного. Девушка даже прогулку не прервала. Но тогда задумываться о причинах такого поведения ему было некогда. Мужчина спешно удалялся в сторону, противоположную той, куда направлялась его госпожа. Сначала Ярос решил попробовать навестить почту. Ловко стянул кошелек с пояса зазевавшегося прохожего. Если получится, то отправит письмо якобы по поручению хозяйки. Пускай подобные письма тут наверняка можно посылать только в пределах планеты. Но он знал адреса всех мест на планете, где тайно базируются небольшие подпольные штабы его народа. Жаль, в этом городе таковых нет. Главное — дать весточку, что он жив, а там уж будет гораздо легче. Ярос нисколько не сомневался, что его вытащат отсюда. Найти необходимое здание было непросто. Подсказывать дорогу никто не желал. Хуже того, встречные люди, у которых был надет такой же, как у него, ошейник, вели себя на улице, словно немые тени своих хозяев, лишний раз даже глаза не поднимая. Замеченные же свободные граждане смотрели на него с интересом. Те, что были одеты победнее, не имели за своими плечами сопровождающих их рабов, ограничивались только любопытными взглядами. Чем богаче становилась одежда встреченных Яросом людей, а количество сопровождающих господ рабов больше, тем более навязчивым становился интерес. Его подзывали, расспрашивали, пытались потрогать и пощупать. Кто-то приглашал к себе, причем не только женщины, но и мужчины. Ярос не сразу, но понял, почему вызывает к себе такое пристальное внимание. Для невольника он был слишком хорошо одет, что сразу говорило о высоком статусе его хозяйки. К тому же и сам он выглядел для раба прекрасно. Высокий, накачанный, правильные черты лица. Да и держался, пожалуй, излишне вольготно, не пряча глаза и демонстрируя гордую осанку. Помимо прочего, при ближайшем рассмотрении по ошейнику все признавали его собственностью дома Лав. Пожалуй, главное, что вынес Ярос из своей небольшой прогулки, что одному ему все же не стоит выходить из хозяйского особняка. Слишком нездоровое внимание он к себе привлекал. Представители органов правопорядка на улице на него подозрительно косились, но не подходили. Возможно, потому что Ярос вел себя спокойно, не мельтешил и никуда не бежал. С величайшим трудом мужчина все-таки нашел необходимое здание, но чего ему это стоило, не передать. За время пути Ярос такого досмотрелся и ощутил, что на всю оставшуюся жизнь хватит. Особенно запомнилась разодетая немолодая женщина, в свете которой он насчитал почти 30 невольников. Все мужского пола, троих совсем молодых людей из своего сопровождения она вела на натуральных собачьих поводках. Рабы же, одетые только в нижнее белье и без обуви, шли на четвереньках, словно собаки. На эту женщину прохожие оборачивались, косились осуждающе, чуть ли не сворачивали шеи, но никто не кричал, что это неправильно, непозволительно. Ужасная планета. И в тот день Яроса ждало великое разочарование. Его ни под каким предлогом не пустили на почту одного. Когда начала собираться толпа, чтобы поглазеть за его попытками войти, мужчина ретировался, направившись прямиком к дому лав. Теперь он, как и все остальные его собратья, по несчастью, тоже прятал глаза и старался слиться с окружающей обстановкой. Гермес. Гермес злился, что излишне доверился Яру, и из-за этого так опозорился перед госпожой. Но ничего, больше подобных ошибок он не допустит. Если Яр не оценит хорошего отношения, то отныне будет даже не на вторых, а на третьих ролях. Уж Гермес проследит. А пока пусть в навозе ящеров покопаются.